Глава 12. Тирипс. Время шло к полуночи. На коммуникатор Эйни пришло сообщение, это была голограмма, Самолит, Брю Вульфин и Фея Вульфин, уютно сидевшие в офисе главы клана Бурых Клыков. Под запись коммуникатора говорила Фея. «Чак, это мы виноваты, что не эвакуировались с кланом. Волки пытались нас увести, но мы отказались. Кто ж знал, что все настолько серьезно? Найди того, кто это все затеял. Лис тебя». Камера перевела кадр и сделала зум на Самолит. «Мы больше не воюем с белками, и личный состав освободился. Однако мы по-прежнему мобилизованы. Если возникнет необходимость, спецволки в любой момент вылетят к тебе. Но, как я понимаю, нужно не спугнуть этого, как ты говоришь, безликого». Она не спрашивала, она констатировала. «Как всегда, правая и холодная». Чак кивнул, но это была запись, а не голомост, по которому его семья видела бы его реакцию. «Будешь писать ответ?» — спросила Эйни и хмыкнула. «А этот психованный кот справился, как там его звали? Меч?» «Нет, ответ писать не буду. Я хочу спросить того мудака, кто все это затеял. Спросить эту тварь зачем?» — всматривался в приборы Чак. Волчий бронеджип был припаркован на крыше одного из домов недалеко от клиники Длизы. Под наблюдение было взято то место, где всегда появлялся ручной холодильник с органами. «Слушай, а он не очень-то стремится забрать свое оборудование у Длизы. А ведь переносные рефрижераторы денег стоят. Почему-то предположила Эйни. Но с продажи одного органа можно купить сотню таких вот сумок», рассудил Чак, не отрывая взгляд от аппаратуры. «И все равно что-то не клеится», хмыкнула Эйни. «Не клеится. Почему он забирает всего 13%? Такое ощущение, что ему пофиг на деньги, но орган Легера работает по другой схеме. Возможно, наш безликий новичок в этом деле и не знает гетто-расценок». Повел бровями бывший оперативник, знавший эту криминальную профессию со слов информаторов. «Странно все это», — пробубнила Эйни. «Странно и то, что Лиза, как и его клиника, весь в шоколаде, а вокруг голод и нищета». «Ничего странного. К нему ездят все, кто не хочет светиться в центре». Повернул голову от мониторов Чак, а когда вернул свой взгляд на экраны, подпрыгнул на сиденье. Контейнер уже стоял на наблюдаемом месте, словно возник сам по себе. «Черт!» «Компьютер! Анализ последних 10 секунд записи, вывод аномалии на экран!» Джип сдернул с крыши так неожиданно, что Энни вжала в спинку кресла. «Ушел, гад!» Выдохнул Чак и открыл дверь машины, чтобы выпрыгнуть, но где-то за домами раздался рев двигателя, стартующего на холодную флайт-цикла. «Компьютер, анализ звука. Построить навигатор до источника». Машина была оборудована примочками автоинспекторов, поэтому навигатор тут же высветил путь до удаляющейся точки. «В путь! Быстро! Игнорировать правила движения!» Машина повиновалась, как будто всегда гоняла за флайбайками по гетто, и вот уже через секунду джип набрал высоту и ускорился в направлении невидимой точки в пространстве. Какие-то полминуты погони, и они были уже совсем близко. Очень близко, буквально дышали в спину, но цель все еще была не видна. Чак смотрел на приборы и не верил своим глазам. Флайбайк был совсем близко, но глаза отказывались замечать очевидного для компьютеров факта присутствия. Тем временем безликий нырнул вниз, в отчасти опустевшие, но все же людные ночные улицы районов. Он словно заметил погоню. «Нам не взять его живым», будто прочитала мысли Чака Эйни, и бывший оперативник сделал то, чего не хотел. Он отдал команду турелям. «Огонь по звуковому пелингу». Пулеметы выскочили из носовых бойниц джипа, застрекотав куда-то вниз и посылая свинец сплошным дождем так активно, что Эйни и Чаку показалось, будто машина свихнулась и расстреливает мусорные баки в подворотнях. Внизу прозвучал взрыв, а летающая бронешлюпка резко начала снижаться. «Вы прибыли на место цели», — прокричал навигатор, но Чак и Эйни уже выпрыгивали из джипа с оружием наперевес. Двигатель флайт-цикла замолчал, турели волкомобиля спрятались тоже. В грязи, среди пылающих перекрытий какой-то постройки, догорал летающий байк, изрешеченный, словно дуршлаг. Однако тела безликого в пылающих руинах не было. Чак шагал вперед, сканируя взглядом окуляров местность. Пустота трещала огнем от побитой машины, и где-то рядом, совсем-совсем близко, кто-то громко выкрикнул. «Тирипс!» Чак рванулся на звук, пробежав за считанные секунды с 30 метров. Он сворачивал в коридоры гетто, мечась туда-сюда, держа наготове оба своих глока. Тяжелое дыхание бывшего оперативника говорило, что нужно больше тренироваться, а безлюдный закутков и переулков о том, что цель все-таки потеряна. Чак опустил руки с пистолетами вдоль тела и задумчиво зашагал обратно, где Эйни боролась с пламенем вакуумным огнетушителем. «Похоже, ушел», — расстроенно констатировал Чак, опускаясь на одно колено перед остывающим флайциклом. Сгоревшая техника была скоростным байком фирмы «Биплейн». Желтый пластик и яркие передние и задние диоды не должны были быть незаметными во время этой странной погони, однако полученный опыт говорил обратное. У флайцикла отсутствовали номера и наличествовал прикрепленный под сиденьем водителя дробовик SRM Arms модель 1216. Получивший свое название в честь 12-го калибра патрона и 4-отсечного трубчатого магазина на 4 патрона каждый. Грозное оружие, если вести бой в подворотнях. Для перезарядки стрелку достаточно просто после каждых 4 выстрелов повернуть на одно деление нижний барабан. «Где-то на корпусе должны быть и съемные магазины», — подумал Чак, и опытные пальцы бывшего полицейского нашли еще 3 сменных магазина. «Почему он не стрелял в ответ?» — спросила Эйни. «Дробовик забери себе, пригодится». Машинально, смотря себе под ноги, проговорил Чак. Прежде чем начать отвечать на вопросы лиса-девочки, он прошелся немного вперед, рассматривая покорябанный и прорезиненный асфальт со следами потертости от экипировки катящегося кубарем байкера. Безликий заметил следующий за ним волкомобиль и решил оторваться внизу кварталов, предположив, что мы откроем огонь. И не прогадал, турели изрешетили его байк. Биплейн врезался в пол на низком горизонтальном полете, и подозреваемый полетел через руль. Чак остановился за 15 метров от крушения. «Мы подоспели быстро, и он просто не успел. Мы были у его оружия раньше. Оценив нашу броню или просто испугавшись, он решил не использовать пистолеты, если, конечно, они у него были. Он сидел и прятался, переводя дыхание тут». Эйни подошла к Чаку, держа в руках дробовик и магазины к нему. «Смотри, кровь!» — воодушевился Чак, осматривая угол здания. «Так, нам нужен анализ ДНК». Бывший оперативник набрал на коммуникаторе Никки. «Ник, даров, не поздно для тебя?» «Можешь подлететь? У нас есть ДНК подозреваемого по делу о расчлененках». Выпалил Чак в монитор. «И тебе привет, Чак. Подъехать-то могу и анализ могу взять, только меня уволили сегодня и настоятельно рекомендовали сидеть дома. Инкриминирует связи с криминалитетом», — произнес Никки. «Не я ли случайно криминалитет?» — улыбнулся Чак. «Вот мне тоже кажется, что это все из-за того нашего разговора», — печально отозвался врач. «Слушай, не переживай. Ты же отличный специалист. Может, я с волками поговорю, и тебя к себе возьмут», — предложил Чак. «Да, было бы отлично, а то кому я старый хрен теперь нужен?» — закивал Никки. «Ну что, ехать? Только доступа у меня к полицейским базам сейчас нет». «Да неважно. Давай сюда кидаю координаты». Чак переслал координаты и тут же набрал самолит. «Привет, Вульфин. Скажи, что у тебя хорошие новости», — начала бабушка. «Ну да. Мы ранили Безликого, но он от нас удрал. Но у нас скоро будет анализ крови, и, похоже, людей увольняют из полиции за одно только общение со мной», — ответил Чак. «Нужна какая-то помощь?» Бабушка сидела в кабинете уже одна. В ее пальцах переливался и играл алыми цветами бокал вина. «Надо технику отсюда убрать. И волкам же нужен хороший криминалист», — озвучил все свои хотелки внук. «Кидай координаты. По криминалисту твоему найдем ему местечко, если ты в штат клана войдешь официально», — улыбнулась Самоолит, видимо, уже распробовав свой напиток. «Ну, конфликт с мамой вы решили, а значит, я в клане», — ответил улыбкой Чак. «Приятно слышать. Жди группу зачистки». И глава клана резко отключила связь, привыкшая говорить, как всегда, лишь по делу. Чак приподнялся, повернувшись к Эйни, которая уже что-то спрашивала у Спирита. «Эйни, я слышал, как подозреваемый что-то выкрикнул. Что-то звучащее, как «Тирипс», — произнес волчонок, и девушка вскрикнула. «Минус 100 рейтинга, как только ты это сказал!» — завизжала лиса-девочка. «Что это значит?» — не понял Чак. «Это означает, что для спирита один этот звук оценивается негативнее, чем ложь или гнев». Эйни подняла глаза на Чака. В них читалась растерянность и непонимание. Они ожидали в машине, раз за разом пересматривая видео с погони. «Черт, как это вообще возможно?» — произнес Чак и запросил на проверку видео из салона. На записи из салона было видно, как он, Чак, в упор смотрит на мониторы, на которых неспешно идет к месту с ручным рефрижератором человек с засвеченным лицом. И лишь дав безликому уйти из зоны видимости, волчонок начинает паниковать и гнать джип в погоню за подозреваемым. Во время самой погони все было словно по тому же сценарию. Джип пару раз догонял флайбайк, таранил его в заднюю часть, а в салоне Чак и Эйни пялились то на пустоту в пространстве, то на мониторы. И вот в какой-то момент желтый биплейн рванул вниз, а турели открыли огонь по вихляющему проулками гонщику. Далее все происходило, как и объяснял Эйни Чак. Безликий просто побежал прочь, проскользнув незамеченным прямо перед Чаком, не дальше пары метров. Чак смотрел запись, а его ладони сложились в лодочку, в которую медленно погрузилось лицо. Дабл фейс палм сопроводился долгим выдохом. «Тебе плохо?» — спросила Эйни. «Как я его поймаю, если он из-под моих ног уходит? И еще этот Тирип». Он оборвался, вспомнив, что спирит дает за это минус 100 репутации. «Может, это какая-то зацепка?» «Меня вот другое сейчас волнует. Что это твоя бабушка со мной так приветлива? Не посмотрела ли она записи из салона джипа о нашей вечеринке в Эказоне?» Подняла глаза Эйни, ища камеры. «Это меньше из того, что меня сейчас заботит», признался Чак, а на душе его было отчаяние, подогреваемое беспомощностью. «У нас по городу бегает невидимый маньяк с непонятными целями и мотивами». «Ну а теперь он ранен, и кланы больше не воюют», нашла, как поддержать Чака Эйни. «По крайней мере, твой клан и клан белок».